что еще успею умереть. Ведь для этого не надо вдохновения, неповторимости, силы воли. Христианин может умереть и без наложения на себя рук, просто по желанию, но это требует некоторого времени, усилия. И я вошел в свое жилище, стал внутренне готовиться к ужасному утру. Я собрал все свое мужество. Это было нелегко. Я плакал. Разве христиане плачут? Обычные, соответствующие нормы христиане не плачут никогда. Но непохожие плачут. У них, видимо, более тонкая нервная организация. Утром меня окружили плотной волнующей толпой и повлекли на площадь, где должна была совершиться казнь. Толпа прибывала. Я задыхался, крылья мои измочалились. «Как это происходит?» – прошептал я. «Антенны отрезают? Это больно?» «Что вы! Кто же сможет взять это на одного себя?» «Это совершается, так сказать, анонимно. Толпа. Проходят мимо, и каждый отрывает по кусочку». «Коллективное убийство души! Как страшно!» «Да, это страшно», — просто сказал познавший землю. «Но я этого избежал. Меня лишили только тела, данного мне природой. А в человеческом теле я скорее человек. Мне даже стало казаться странным прежнее тело христианина». «Пошли спать, Кирилл. Не смотрите же так на звезды, не надо!» 10. Это я. Он с вечера крепко уснул и проснулся в другой стране. Александр Блок. Во вселенной страшной и огромной ты была. Валерий Брюсов. Рената открыла глаза и улыбнулась миру. «Вот я и проснулась. Как хорошо! Как я счастлива, что живу в этом чудесном мире! И мир, наверное, радуется, что я живу в нем!» Окончательно проснувшись, она села, по-детски протерла кулачками глаза и с удивлением огляделась. Огромный шестиугольный зал, торжественно пустынный, как храм. Без окон, но светло, будто свет просачивался сквозь стены. Рядом стоял и взволнованно смотрел на нее высокий, молодой, худощавый человек с добрым и красивым лицом и знакомой черточкой между носом и губами, придававший лицу неповторимое выражение нежности и мужественности одновременно. «Только не пугайтесь, Рената», — сказал он ласково. «Я вам все объясню». «Как я здесь очутилась?» — растерянно спросила девушка, мысленно преисполняясь доверия и приязни к этому, несомненно, доброму человеку. «А где это я? Ведь я шла...» «Где вы шли?» — живо подхватил Кирилл, радуясь ей и боясь за нее. «Сегодня на рассвете я сошла с поезда и направилась пешком в Рождественское. Мне не впервой пешком, хотя бы с вещами. Но как же я могла очутиться здесь? И где это?» «Как вы себя чувствуете?» — озабоченно спросил Кирилл и, взяв ее за руку, уверенным и привычным жестом врача, пощупал пульс. Он был хорошего наполнения и лишь чуть учащенным. «Хорошо». Кирилл не смог скрыть своего удивления. «А разве я должна чувствовать плохо? Что со мной случилось? Кто вы такой?» «Я Кирилл Мальшит, врач-космонавт». «Врач-космонавт? Никогда не слышала». «Вы знаете, какой на Земле год?» 1932 год, а что? Я не понимаю!»